считаюсь космополитом и гражданином страны Земля. Я как-то под вечер с почти забытым волнением выслушал курс рубля, увидев какого-то депутата, подумал: типичный законник-вор. Ну что за лажа кругом, ребята? И с ужасом понял, что до сих пор я болею, болею за эту команду. Я по-прежнему здесь и чего-то хочу. Я знаю, как это глупо, мама. Я знаю, нас снова обманут, мама. Но, как и все, кричу: ребята, выход у нас один. Забыть про слезы, от них тоска. Мы всех обгоним и победим, это наверняка. Нас уже любят почти везде. Во Франции любят и в Шри-Ланка. Зайдите буквально в любой бордель, нас видно издалека. Я болею, болею за эту команду. Я поделать с собой ничего не могу. Я знаю, как это глупо, мама. Я знаю, нас снова обманут, мама. Но, как и все, бегу. Бегу и чувствую, как крепчаю на Тополь, мама, и на Газпром, которые мочат, не замечая. Люблю.